то лишь долгое время, которое мы могли уделить друг другу по дороге к источнику, она самое меньшее трижды достигла наивысшего возбуждения. Ее возросшая страстность в сочетании с более зрелым телом навели меня на мысль, и некоторые догадки о последующем опыте общения с женщинами убедил в том, что эти догадки оказались правильными. Вот что я понял. Если хотите узнать, какова женщина в постели, достаточно взглянуть на кружки вокруг ее сосков. Чем они больше и темнее, тем более возбудима и страстна их обладательница. Красота и особенности фигуры при этом не имеют значения, точно так же, как и манеры поведения. Изображая распутницу или, наоборот, нарочито сдержанную женщину, она может намеренно или неумышленно вводить мужчину в заблуждение. Но знающий человек всегда определит степень ее приверженности плотским утехам по надежным признакам, которых никакое искусство, никакие мази и притирания не могут ни скрыть, ни подделать. Женщина с большими темными кругами вокруг сосков всегда привержена плотским радостям, даже если будет прикидываться холодной. А женщина с соском, походящим на мужской, неизменно останется холодной, сколько бы ни изображала буйный темперамент. Разумеется, я высказался лишь в самом общем смысле, тогда как и цвет, и размер сосков имеют множество градаций, которые немало говорят опытному взгляду. Но только опытному. Зато уж такой мужчина, бросив лишь один взгляд на обнаженную грудь, получает полное представление о том, чего ему ждать от этой женщины и насколько пылкой она будет в постели. Опытного человека не проведешь. А ваше преосвященство желает, чтобы я покончил с этой темой? Ну что ж, должен признать, что я уделил ей столько внимания, поскольку не мог не изложить своей собственной теории. Она многократно подвергалась проверке на практике и ни разу меня не подвела. По-моему, мужчине очень полезно знать такие вещи, ведь они могут пригодиться ему и за пределами спальни. Йо-ай-йо! Знаете, ваше высокопреосвященство, мне вдруг пришло в голову, что моим открытием могла бы заинтересоваться ваша святая церковь. Посудите сами. Разве это не самый быстрый и простой способ безошибочного отбора тех женщин, кому самой природой предназначено быть монахинями ваших... Да-да, мой господин, уже заканчиваю. Можно сказать, уже закончил. Так вот, когда мы с Цицы, наконец, шатаясь, вернулись домой с четырьмя полными воды кувшинами, матушка, разумеется, не преминула выбронить нас за то, что мы шляемся неизвестно где в такое время. Сестренка удивила меня и тут. Только что она была страстной и неистовой, в экстазе впивающейся в меня ногтями и самкой, а сейчас лгала с небрежной легкостью, что твой жрец. Нечего нас ругать. Мы вовсе не бездельничали. Просто не нам одним потребовалось набрать из источника воды. Народу пришло немало. А поскольку всякие сборища нынче запрещены, мы с Миксли ждали своей очереди в сторонке. Так что, матушка, вины за нами никакой нет». Когда эти унылые и скрытые дни подошли к концу, весь сей мир вздохнул с огромным облегчением. «Уж не знаю, ваше преосвященство, что вы имеете в виду, говоря в полголоса о пародии на Великий пост. Но первый же день месяца растущего древа положил начало всеобщему веселью. В последующие дни праздник продолжался. В особняках знати, в домах зажиточных простолюдинов и даже в местных деревенских храмах устраивались пирушки, на которых все хозяева и гости, жрецы и молящиеся, вознаграждали себя за вынужденное воздержание во время немантемин. Правда, в том году начало празднеств было несколько омрачено известием о кончине Тисока, нашего Юйтлалуани. Но надо сказать, что его правление было самым коротким и наименее примечательным за всю историю Мешика. Поговаривали, разумеется, не открыто, что правителя отравили. Одни приписывали это злодеяние старейшинам совета, недовольным тем, что владыка совершенно не интересовался войнами, а другие его брату Ауицотлю, водяному чудовищу, весьма деятельному принцу, который мечтал заполучить власть и снискать славу великого государя. Так или иначе, Тисок был настолько бесцветной фигурой, что о нем не слишком скорбели. И у нас на Шелтакане, проходившие на площади перед пирамидой многолюдные церемонии восхваления бога дождя Тлалока, была одновременно посвящена и восшествию на престол чтимого глашатая Ауи Цотля. К свершению